что в твоих глазах. Говори мне, что чувствуешь сейчас, что с тобой и как ты держишься. Говори мне, говори мне. Закрывай глаза, я с тобой. Мы одним стали. По вспотевшим ладоням дрожи пронзали. Я тебя вдыхаю, слушай. Дальше будет лучше, лишнего не нужно. Ты подойди, подойди, подойди ближе. Падаем, падаем, мы с тобой выше. Подойди, подойди, подойди ближе. Нами движет просто. Подойди, подойди, подойди ближе. Падаем, падаем, мы с тобой выше. Подойди, подойди, подойди ближе. Что нами движет? Оставляй это, но совсем чуть-чуть. Все равно нам теперь не уснуть. Наши мысли где-то далеко, только по плечу проведу рукой. Обнимай меня, я с тобой вряд ли устану. В одном ритме мы снова тонем часами. Я тебя вдыхаю, слушай. Дальше будет лучше, лишнего не нужно. Ты подойди, подойди, подойди ближе. Падаем, падаем, мы с тобой выше. Подойди, подойди, подойди ближе. Что нами движет? Просто подойди, подойди, подойди ближе. Падаем, падаем, мы с тобой выше. Подойди, подойди, подойди ближе. Что нами движет?